«Что?» — взревел Соколов. «Ну, Мишка, если б я не знал тебя, когда ты еще в штаны писался, не знал батьку твоего, приятель моего закадычного, я б тебя с лестницы спустил. Ты думал, что ты сейчас сказал? Чтоб я, русский солдат, сюда своих паскудников испугался?» Он стал тыкать пальцем в экран стоявшего недалеко телевизора с такой яростью, словно хотел его проткнуть насквозь. «Чтобы я свой партийный билет на фронте, полученный с покаянием, на стол положил? Ты меня, Михаил, знаешь, я никогда ни фронтом, ни партейством своим не кичился. Но если нужно будет, если твои поганцы над нами суд устроить посмеют, я им все скажу, как Павел Власов в романе Горького «Мать». «Да какие они мои!» — в который раз обиделся Ивантер. «Ну, извини». Расходились за полночь. Половинкин весь вечер просидел отрешенный. В прихожей Прасковья схватила его за руку. «Ты куда? У Петра тесно, у Аркаши жена строгая, а с Мишкой пьяницу я тебя не отпущу». Джон вопросительно посмотрел на Соколова. «Слушай, что Прасковья говорит», — буркнул он. На улице захмелевший Ивантер обнял приятелей за плечи. «Эх, слушай, Аркашка, ты пьян, как свинья. Жена тебя сковородой по балде греет, а тебе, поп, и вовсе домой соваться нельзя. Айда ко мне в редакцию. Устроим вечер, то есть уж ночь воспоминаний. Самба-мамба, Брижит бородой и прочий джаз. Я в сиреневых плавках, рыжий, молодой и красивый, как дьявол». «В каких плавках?» — засмеялся Чкамасов. «В сиреневых? Где? Когда это? Напоминаю, 1977 год, 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Женское общежитие фабрик мягкой игрушки. В комнате я и юные представительницы малютовского пролетариата, которым терять нечего, кроме, в общем, того, что они как раз в ту ночь потеряли. Ах да, был там еще и некий четвертый персонаж, да вот запамятовал кто. Может, вы, святой отец, помните, как его звали? Такая ужасно смешная у него была фамилия. Не то Карасев, не то Платвичкин. Не то Чикамасов, хочешь сказать?» Нисколько не обижаясь, спросил Петр Иванович. «Ну, да ж какая память!» — восхитился Ивантер. «Пошли, попяра! У меня утром служба!» — засомневался Чикамасов. «У всех служба!» «Пошли, Петька!» — вдруг поддержал Востриков. «В самом деле, не хочется расходиться. Пошли, выпьем, помиримся, наконец». «Ладно», — улыбнулся Чикамасов. «Ох, попадет мне от Насти! Ура!» — заорал Ивантер. «Вот одного я, мужики, понять не могу», — сказал Чикамасов. «Откуда Максим с Прасковьей знает этого Половинкина?» Ивантер с Востриковым в четыре глаза посмотрели на него. «А вот это мы тебе расскажем, Петенька», — пообещал Михаил. «Это, Петя, целый роман». В квартире Соколовых стояла тишина. Прасковья мыла посуду. Джон и капитан молча смотрели телевизионные новости. «Ах, черти!» — не выдержал Максим Максимович, выслушав очередного оратора, рассуждавшего об августовской революции. «Дядь Максим!» — взмолился Половинкин. «Расскажите о моей матери». Соколов молчал. «Что значит, что она погибла из-за меня?» Соколов бросил на Джона теплый взгляд. «Убили ее, сынок. Убили за то, что отказаться от тебя не хотела». «Не понимаю», — удивился Джон. «Максим!» — раздался из кухни крик Прасковьи. Соколов отправился на зов жены. «Не смей!» — услышал Джон ее сдавленный шепот. «Забыл, какие мне клятвы давал. Себя не жалеешь, пожалей мальчика». Капитан вернулся задумчивый. «Раз приехал навести могилку Елизаветы. Недалеко это, я тебя сам завтра отправлю. И мне бы с тобой, но нельзя, в общем, потом. Главное, чтоб ты на могиле побывал». Вдруг Соколов замер, уставившись в экран телевизора. Там выступал генерал Полисадов. «Кто мой отец?» — тихо спросил Джон.